Глава четвертая. Данте. «Петровна, добрый день!» Наклоняясь к консьержке, читающей кроссворд. Третье слово по горизонтали. 9 букв. Французский способ казни. «Виселица!» «Это 8 букв. Гильотина!» «Точно! Подходит! Вот что значит высшее образование!» «Ага, слушай!» Кручу в руках ручку. Не волнуюсь особо, но все же. «Ментов не было?» «Мне так-то похуй, я подстраховался, но лучше, если до предков не дойдет эта инфа». «Ментов? Приезжали, но стояли возле первого подъезда, потом уехали». «Ну, разумеется». «А девка, что со мной была, когда ушла?» «Через час после вас». «В чем?» «В спортивных штанах и длинной футболке. Наверное, своя одежда совсем мятая была», подмигивает старушка. А я усмехаюсь. Не только. Не только. Понял, спасибо. Кстати, страна для ссылки преступников – Австралия. О, отлично! Почти весь кроссворд решила. Внутри шевелится что-то неясное. Словно какой-то червяк. А вы чего такие кроссворды странные решаете? А тут всякие есть. Но я, знаете ли, люблю тюремную тему. Преступники должны сидеть за решеткой. Ага, если бы мир был утопией, то планета не выдержала и рухнула. Макс пришел? Да минут 15 назад. Оставляю консьержа с кроссвордом в стиле Достоевского и поднимаюсь. Но вместо того, чтобы вставить ключ в замочную скважину, как вставил сегодня Ольховской, поднимаюсь на этаж, где ревела староста. Ни следа, как будто и не было никого. Но раз взяла одежду, значит, решила спустить на тормоза. Я и не сомневался. Она только строит из себя смелую, а по факту типичная жертва. Иду к себе, толкаю дверь, бросая взгляд на начищенные ботинки. И это учитывая, что на улице дождь. От педантичности брата порой в дрожь бросает. «Здорово, Дан. Ты чего, девушку приводил? Мы же договорились. Никаких твоих шлюх!» Появляется этот святоша прямо передо мной. «А все, брат? Что все?» Хлопает глазами, в руках сжимая телефон. Наверняка опять с Любой своей переписывался. «С твоей святой Любы слетела монашечья рясса!» Киваю на спальню, на что Макс вытягивается струной, сощуривает светлые глаза. «Что ты сделал?» «Я же сказал, что трахну ее и трахнул!» Снимаю кроссы и иду в душ, прекрасно зная, что брат никогда не посмеет поднять на меня руку. Только не на человека, который всю жизнь был при нем как нянька и защитник. «Да тебе и дела до нее не было, пока я не сказал, что хочу на ней жениться. Данте, вернись! Вернись, подонок!» «Слушай, Макс, тебе нужна девушка, которая заменит тебя. Ну вот такого, как есть, а не пустая идиотка, падкая на внешность. Ты весь год возле нее крутился, помогал, но стоило мне щелкнуть пальцами, как она оказалась подо мной. Нахер тебе такая пустышка? Ты специально это сделал. Ты ненавидишь меня. И это после всего, что я для тебя делаю? Обидно». Усмехаясь, закрывая за собой дверь ванной, в которую тут же врезается что-то тяжелое. Макс закрывается в своей комнате, словно это решит проблему. Может, уже написывает Любе с вопросами, почему он, а не я. В комнате валюсь на кровать, врубая ком и погружаясь в кибермир, где мне нет равных, дохожу до следующего уровня, когда вдруг Макс входит и вырывает провод. «Эй, я не сохранился!» «Ты в курсе, что завтра сдача курсовой?» «Ты же сделал! Оформи мне!» «Нет, Дан, с этой минуты ты будешь делать все сам!» «С какого хрена? Ты что, обиделся?» «А причин, по-твоему, нет? Я год ухаживал за Любой. А на свидание она пошла со мной. Слушай, я сделал это для твоего же блага». «Нафиг мне такое благо, не нужно. Тебе телок мало. Ты мог взять любую, но взял Любу». «Слушай, забудь о ней, ладно? Сделанного не вернешь. Девственность не восстановишь». «И что, вы теперь будете встречаться? Не могла же она просто так ноги перед тобой раздвинуть?» «Встречаться вряд ли», медлю с ответом. «Просто покувыркались и разошлись». «То есть она просто так легла с тобой в постель? Мы точно про Любу говорим?» «Ты с ней говорил? Спроси ее сам, пусть расскажет». трубку не берет. Ну, завтра спросишь. Ей хотелось снять с себя бремя невинности. А я ей помог. На этом все. Одно дело трахнуться, но встречаться – это слишком для меня серьезно. А для тебя, Дан, все слишком серьезно. Ты никого никогда кроме себя не полюбишь. Эй, вот сейчас обидно. Кричу вслед. А тебя я типа не люблю. Маму, папу, Мишаню. Вот уж не знаю. Любовь у тебя какая-то извращенная. Раз, и из-за нее ты причиняешь боль. Ты еще заной из-за этой шлюшки. Люба не шлюха, не шлюха. Она наверняка поверила, что вы будете встречаться, а ты ее обманул. Ты дьявола-то из меня не делай. А что его делать? Ты таким родился. Уходит Макс снова к себе, а я так и стою в проходе. Я, блядь, все детство бегал за ним с носовым платком, подтирая сопли, хотя и я младше, за мной должны были так бегать. Но я дьявол. Заебись заявление. Приставка уже не вкатывает, так что беру детектив, который еще не дочитал. Ими меня как раз брат снабжает. В какой-то момент, когда в книге следователь застыл в схватке с преступником, по квартире раздается трель звонка. И кому понадобилось прийти к нам в 9 часов вечера? Натягиваю шорты, смотрю на закрытую дверь спальни брата. Не слышал, что ли? Или ушел? По телу ползут ледяные мурашки, пока подхожу к двери. Волноваться нечего. Я подстраховался, но за весь день меня впервые посещает мысль, что Любу трогать не стоило. Или хотя бы не так. Было ведь гораздо более законных способов наказать ее, не дать развиться отношениям с братом. Почему я выбрал самый простой? Хотя и надо признать весьма приятные. Смотрю в глазок и застываю. Желудок бухается в пятки, когда вижу лицо отца. Я был так рад, что нам позволили учиться в Москве, что мы вырвались из тотального контроля, словно предки боялись, что мы станем наркоманами или сопьемся. За год виделись с отцом всего 2 раза, и каждый раз были паиньками, чтобы никому и мысли не пришло вернуть нас в Усть-Горск, где я родился и вырос. Маленький город в районе Новосиба. Дыра дырой. Все жители работают на комбинате нашей семьи или возле него. Делать нечего. Открываю дверь и широко улыбаюсь. «Папа, какой сюрприз! А чего не позвонил?» Отец осматривает меня с головы до ног. Мне порой сложно на него смотреть, потому что я, по сути, вижу то, каким, блядь, занудой могу стать свои 40 с небольшим. По идее, разница у нас небольшая. Но пропасть оказалась огромная, и близости как таковой никогда не было. Меня не интересовал комбинат, а он не понимает моего увлечения киберспортом, хотя тот и может принести мне огромные бабки, если начну играть профессионально. «Да так, соскучился. Пустишь?» «Да, конечно». Отхожу, впуская отца. Его охранник Костя остается снаружи, кивает мне коротко. Я закрываю двери, по ощущениям возвращаюсь в детство, когда косячил и дико боялся, что мне прилетит ремнем от отца. Я единственный, что получал. Остальных это не коснулось. Старший брат Миша, родной лишь по матери, всегда вел себя идеально. Средний Макс тоже еле родной. Только по отцу был недоразвитым, и с ним слишком много возились. Зато мне прилетало постоянно. «Как вы тут? Где Максим?» «Гулять, наверное, пошел. Позвонить?» «Нет, я дождусь». Поворачивается отец ко мне, внимательно смотрит на грудь. «Новое тату?» «Да, 1 месяц назад набил». «Слушай, бать, у меня очко сжимается от того, как ты на меня палишь, словно я что-то сделал». «А ничего не делал? Ты свои фокусы на подчиненных тренируй. Говори по факту». «По факту? Не вопрос». Разворачивается он и идет в мою комнату. Напряжение растет максимально. Кажется, кто-то протянул тут рядом высоковольтные провода, и они гудят. Он подходит к кровати и срывает покрывало одним четким движением. Сука! На постельном белье оказывается несколько капель крови. «У тебя месячные, сынок?» «Очень смешно. Ну, телка была». «Это я понял». «Она сама хотела. Кто я, чтобы красивой целочке отказывать? Сама хотела? Дан, какого хрена ты пиздишь? Она сама вошла в квартиру. У меня фотки есть. Мне-то не пизди. Я все про эту Ольховскую знал. Такая девочка не будет трахаться просто так. Ты чего, дебил, натворил? Ты ничего с ней не будет. Она не пойдет в полицию. Потому что знает, что тебя никто не посадит. Ведь твой отец ужинает с президентом, да? Что? Откуда? Она тебе позвонила? Вот же продуманная тварь. Пап, ну, переборщил, ну с кем не бывает. Да ты охуел тут, Дан, дергает отец ремень. Но я головой качаю. Ты что, считаешь, что деньги твоей семьи делают тебя безнаказанным? Тебя жизнь вообще ничему не учит? Пап, убери это. Мне не 16, я терпеть не буду. А что будешь? По ночам на тачках гонять по 200? Девочек насиловать, дурью баловаться? Даю ударить себя ремнем один раз. Второй раз уворачиваюсь и хватаю рукой. Сегодня же едешь в Усть-Горск. Хватит с тебя самостоятельности. Нифига, я совершеннолетний, толкаются. Ты меня не заставишь. Я не поеду в эту дуру. Тогда останешься с голым задом. Выметайся из квартиры. И если она на тебя реально заявит, я лично прослежу, чтобы тебя посадили 10 лет. Не докажет она ничего, понял? Пошел вон. «Да и пожалуйста!» Именно в этот момент входит в квартиру Макс, удивленно смотря на отца и меня. «Оставайся со своим идеальным сыном, с одним и вторым. Мог меня еще в детстве задушить, чтоб проблем не доставлял».